«Кто тебя убрал?» — с нажимом спросил Фалле. Умирающий еще не потерял сознание и посмотрел на него. «Ты не должен позволить негодяям спокойно разгуливать», — настаивал он. «Кто это?» Для столь неприметного человека Фалле обладал весьма убедительным голосом. Дофор попытался сказать, но икота вызвала появление струйки крови в складке губ, а лицо перекосилось от боли. «Я обещаю тебе заставить их заплатить», — сказал Фалле. Он вынужден был наклониться и поднести ухо к губам несчастного, чтобы уловить шепот. «Чарли! Улица Лепик!» «Фамилии!» — настаивал Фалле. «Назови мне фамилии!» Дофор попытался, но его шепот потонул в потоке хлынувшей крови. Все его тело напряглось, как под действием электрического тока. В выкатившихся глазах застыл невообразимый ужас. Потом он весь сразу обмяк. «Нужно найти доктора», — сказал Фалле, опустив его голову, чтобы встать. В действительности уже ни один доктор не мог помочь Дофору. Но Фалле ни в коем случае нельзя было оставаться среди свидетелей. Прибыли два полицейских, привлеченных криками и скоплением народа. Фалле затерялся в толпе любопытных любителей поглазеть. Потом тихонько удалился. Глава 10. Андерс раздумывал, какую пластинку выбрать, когда раздался звонок в дверь. Он положил их на проигрыватель и отправился открывать. Это был Стефан Марле. По одному выражению его лица Андерс понял, что-то не так. «Входи». Марле сбросил мокрый плащ, и они прошли в салон. «Как твой бок?» Андерс постучал по нему, удовлетворенно улыбаясь. «То-то приступить», — убежденно заявил он. «Судя по виду, это ты не в лучшей форме». Марле плюхнулся в кресло и достал сигареты. «Новости из Нью-Йорка», — объявил он упавшим голосом. «Твои приятели из ФБР дали провести себя как сосунки». Андерс тотчас открыл буфет, где помещался бар. «Нечего было надеяться на тех парней», — прокомментировал он насмешливо. «Было бы лучше, если бы ты послал меня туда, вместо того, чтобы связываться с ними». Марле хмуро усмехнулся. «Как-никак, но в результате есть погибшие», — добавил он. И рассказал, каким образом пассажиры Форда Галакси взяли пакет из автоматической камеры аэропорта Кеннеди, затем создали чудовищный затор на автостраде, чтобы избавиться от преследования. Андерс поставил стаканы и достал бутылки. «После такого удара они должны понять, что след ведет во Францию», — заметил он. «Ты занимался Дофором?» Марле бросил на него скорбный взгляд. «Не беспокойся, уже все сделано», — сказал он мрачно. «Он в морге. Они убрали его только что в Орли». Он детально описал происшедшее, прежде чем заключил. «Справки наведены. Чарли — бар на площади Пегаль. Наполовину притон пидорастов, наполовину место встречи наркоманов. Это единственный оставшийся след». «Бармен аллигатора?» — вмешался Андерс. Марле поморщился. «Исчез из поля зрения так же, как и тот, кого ты оглушил на улице Бельшас», — ответил он. «Или они располагают приличным укрытием, или их найдут однажды в болоте или сене». Андерс потер подбородок. «Я думаю, ты пришел не для того, чтобы все это рассказать. Можно организовать облаву в аллигаторе или Чарли», — как бы размышляя, произнес Марле.